Мы возвращаемся после перерыва, пока Марина не успела доесть мандаринку. Я успела. Успела? Молодец. И мы с вами снова оказываемся, хотел сказать, в темных глубинах, но не совсем глубинах. Просто в темных... Но темных. Мрачных, влажных помещениях. Господи, Фрейд перевернулся. Да, хорошо. Я рад, что я смог донести его идею. Как у черного мустанга темной ночью без луны. Темнота. И вы хотели порешать, что же вы теперь будете делать, если я помню. Ну мы там вдвоем, на полпути. Решили посоветоваться. Ну я спрашиваю, что, пойдем вперед? Я думаю, надо идти. Я хочу им помочь. Я тоже за. То, чтобы узнать, что там творится. Помогать или не помогать, пока не уверен. Так вы там пока вдвоем-то все обсуждаете, да? Ну, нас же все равно остальные не слышат. Мы же не кричим. В темноте. В отличие от роботов. А вы там что делаете, Рамон с Волком? Я пытаюсь воссоздать звук, когда делаешь губами так. Может, по-моему, железяки пальцем так поделать. Да, по мембране там где-нибудь. Вот этим и занимаюсь. Волков. Я что-то как-то... Не очень мне здесь, в общем, приятно. Ну, ты сводишь дробовиком туда-сюда, конечно. Ну, я не вожу туда-сюда. Он у меня как бы наготове. Ты его убрал. Смотрю. Не, я не убрал. Просто держу его в руках. Ну, не то, что там прицеливаюсь, потому что некуда прицеливаться. Просто держу в руках, а у вас, готове. Марина, с левым есть оружие в руках? У меня нет, в руках ничего нету. Их ничего не было, они же были. У меня в руках губка светящаяся. Не, я оружие даже спрятал, когда руки поднимал. Я такой, не, ребята, не-не-не. Но оно у меня так, при себе. Стоять так. До вечера тогда, получается. Нет, ну мы, я так понимаю, что мы вперед двигаемся. Но... Да, мы идем вперед. Вперед. Да. А вдвоем, вы ничего не будете сообщать Рамону и Волкову, чтобы они, а то они подумают, что они погибли и все? Я говорю, ребята, вы как хотите, я иду вперед. Как вы, ребята, хотите? Я, короче, не знаю, я предлагаю... Я считаю, лучше выйти отсюда. Выйти? Не, их бросить теперь. Пришли двух спасать, потеряли двух, да? Я говорю, что уходить надо нам всем. Здесь какая-то штука непонятная ползает, это точно опасно. У нас дробовики есть. Да, дробовики есть, а ты его броню знаешь? Там такой хитин, может, гранатометом не пробьешь. Ты хитин Кракена вообще я придумал. Да не Кракен, там какой-то Кракен, мы уже другого видели. На потолок смотрите почаще. Человек-паук, я же вам орал, тут какие-то твари ползают по потолку. Это не в воде, это на потолке. Вам на голову в любой момент может прыгнуть. Мне кажется, что пока это просто разновидность здесь, тех жителей, которые здесь живут и платят за свое здесь пребывание. Так вы пойдете назад с ними общаться, или вы так и утилите? Где-то же позиции идут на друга. Предлагаю идти к ним туда, потому что разделяться здесь это хуже всем будет. Ага, а чтобы нас куда-то завели и там закрыли, это лучше будет? Правильное решение. Или чтобы они вернулись к нам, и мы ушли. Мы не вернемся. Да. Слышите, как сзади, громыхая ногами по железным мосткам, идет робот. Меня подталкивай впереди, да? Давай, давай, давай, пойдем, пойдем. Ну же, пойдем, давай. Чуть-чуть, недалеко, вот уже и дошли. Вот вы идете дальше. И где-то метров через 100... Я падаю. И умираешь. За борт. И умираешь. Все. Понятно. Еее, мы прошли. Отлично, да. Замечательно. Ваши мостки заканчиваются вот так вот печально. Но я типа все еще активировал свои всякие зрения и пытаюсь понять, что вокруг. Ты замечаешь, что здесь... А меня можно поднять? Да, смысл, темнота. Здесь по бокам у этого большого резервуара есть наносы. Ну, как берега илистые. Вот единственный путь вам пройти дальше, это двигаться по ним. Вперед? Да, вперед, конечно. А только под нами вперед. Там, что там, вода? Видите, что под вами-то? Вы смотрите вообще на камеру-то, нет? Под нами вода? Да, здесь мостки то ли подорваны, то ли отпилены, то ли отломаны. Ну, я же говорю, а под нами вода, да, и не можно только понять? Там глубоко или нет? Под нами вода. Глубоко понятно. Или нет, непонятно. Но на какой высоте находится под нами? Сразу же или там еще несколько метров до воды? Рамон смотрит вниз и замечает, как три существа подплывают и прячутся под мостками. Контакт, говорю, контакт, трое, три цели, контакт. Я поднимаю руки вверх, говорю, мы с миром пришли, мы хотим вам помочь. Не трогайте нас. Я все это время целюсь дробовиком в воду. Я тоже. Они тут же уплывают. Глубже куда-то уходят. Глубже? Ну, походу, я не буду вниз прыгать тогда. Но они просто растворяются, похоже, ушли в глубину. Ну, то есть они могли в какую-то там дырку в стене уплыть, неизвестно вообще. Непонятно, да. Но сколько есть глубина, вы пока судить не можете. Возможно, несколько метров, может, несколько десятков метров, кто знает, какие-то резервуары. Но явно допрыгнуть до этого. Нет, тут сейчас это все сделано у нас в масштабе, а так здесь всего этот резервуар, он с шириной может быть метров 200. Угу. Здесь масштаб, ну, а если мы спрыгнем вниз, то... есть это где-то метров 70 туда. Если спрыгнешь вниз, Рамон, то ты можешь идти вниз до самого низа. Нет, что под наш персональный. У нас нет возможности потом забраться. Вернуться назад, обойти. Нет, ну мосты как высоко над водой. Да, я про это. То есть с воды можно такой дотянуться и заползти на мост. Да, метра пол. Ага. Но я все равно это не буду. Я точно не буду. У нас девочка уже умеет хорошо плавать. Правильно, я понимаю. Я не умею плавать. Ничего, да, зато ныряешь хорошо, бульк. А правильно ли я понимаю, вытащим. Что как бы для нашего робота все, путь вперед уже отрезан? Не, почему? По бортикам можно, как я понял. Ну как, он до бортика 70 метров. Там 70 метров, да. Вы можете вернуться обратно, пройти туда в край, и тогда по краю уже пойти. Ну да, да. Ну, просто идти вдоль стены. Ну, давайте тогда так сделаем. И вот теперь, оглянувшись, Рамон, ты в своем инфракрасном зрении видишь, что к вам приближаются штук 7 паукообразных существ. И идут, подсокивая по мостикам, по мостику. Немножечко сдвину ваш мостик вперед, чтобы было нормально здесь видно. И увеличу. Они агрессивно к нам настроены? Я вот тоже думаю, вынимать оружие или нет. Кто-то убежал. Кто-то, да. Кого-то мы кого-то потеряли. Был это. Все на месте. Это я испугался этих штук. Робот по воде бегом. Так, их 7. А как мы стрелять-то будем? При этом один из них под этими мостками идет. Черепаха. Формация черепаха. Все, предлагаю. Робота вперед, черт возьми. Вооружены копьями. Робот не бронированный. Робот... Я им кричу, мы не хотим сражаться. Робот ПУ-15. Мы в это время я дробовик прицеливаю. Ты кричишь, да? Они, значит, немножко замявшись здесь, начинают топтаться на месте, кто-то из них заползает под этот. И они о чем-то там переговариваются шипящими звуками. Я как бы поднимаю вверх руки, показываю, что у меня ничего в руках нет, никакого оружия. Говорю, переговоры, разговаривать, мир. Дружба. Я кричу туда, что у нас есть оружие, но мы применять его не хотим. Пока что. Если вы не будете давать нам повода. Я тоже. Шипящий голос говорит, отдайте нам двоих. Еще двое смогут уйти тогда. И так, уже двоих забрали. Не согласен. Да, кстати, вот нужно сказать, вы уже забрали двоих. Я говорю, что вы уже забрали. Это была плата водных, говорит он. Нам тоже нужна плата. Опа. Какая что была? Еще есть? Я говорю, что мы хотим помочь, и тогда вам никогда не надо будет делать плата. А кто вы такие? Я вас не знаю. Да-да-да. Я вас не знаю. Простите тех, кто пытается погрузиться в нашу атмосферу. Атмосфера у нас именно такая. Мы же по сути, мы являемся такими божествами, которые взирают на это все со смехом. Как там жалкие, бренные человечки что-то пугаются, да? Есть такое немножко? Вот отстраненно можно это посмотреть. Поэтому нам так весело. Я им говорю, ребята, мы те, кто избавит вас от страданий. В прямом или в переносном смысле, выбираете сами. Кому вы платите? Ну что ты их пугаешь? Как надо узнать, сказал, кому они платят. Создателю, говорит он. Ага. Мы хотим поговорить с создателем и договориться, чтобы вам никогда больше не надо было приносить ему жертвы. Проверьте ваше пророчество. Проверьте пророчество. В любом случае, оно сказано. Они начинают о чем-то совещаться. Группа спасителей, и вы станете свободны от налогов. А что, ребят, пусть ведут нас к создателю. В качестве жертвы, если мы туда хотим. Да спасибо, сейчас все заберут у нас, и будем мы такими же подопытными. Мы вас отведем к создателю тоже. Покажем вам путь. Но с дробовиками. Наготове. Один из них уходит вперед, говорит, двоих отдайте нам. Ты задолбал уже двоих. Слушай сюда. Мы берите всех, чтобы спасти вас. Ты можешь понять своей хитиновой башкой? Веди нас к своему создателю. Я ори на него. Я обращаюсь к нашему роботу. Зачем ты на них орешь, если мы все равно собираемся идти к создателю? Давай скажем, чтобы они забрали нас всех. Идут из воды с трубками. Безмолвно начинают выползать морские человечки. С трубками, которыми стоят между вами и направляют трубки на пауков. О, да тут гражданская война. Почти как у нас в коллективе. Я говорю, ребята, давайте не будем драться, давайте объединимся и выступим все вместе единым фронтом. Жарко тут спорить с шипящими. Месиво. Каким шипящим языком каким-то. Разговор примерно такой. Да. Типа того, да. После этого эти начинают тыкать в них палками. Не палками, а трубками. И пауки ретируются обратно. Я чуть не выстрелил уже в воздух, вот честно. Уже готов был. Они чуть отходят назад, и один из морских. Ты узнаешь в нем, Марина. Того самого маленького, похожего на маленькую девочку. Я говорю спасибо тебе большое за то, что ты помогла нам. У них не понять, пол не понять. Помогло. За помощь. Спасибо за помощь, да. Говорю, теперь уходите, никогда не возвращайтесь. Нет, мы хотим помочь вам. Чем вы можете помочь? Отведите нас к создателю. Убьем создателя нафиг. Нет. Говорим, создатель хороший, или он делает что-то для вас, или вы просто платите ему? Создатель создал это все, создатель следит. За порядком? За всеми. А зачем ему люди нужны? Создатель создает народ, говорит он. Понятно. Из чего он его создает? Я говорю, вы взяли двух наших друзей, они еще живы? Они уже у создателя. Значит, у них уже перепонки. Ведите нас к создателю. Он задумывается. Потом отходит. Они все спрыгивают в воду и исчезают. Вот и поговорили. Все? Я вижу, один остался. Сейчас, извините. Графика не успевает обновлять. Разбегается. Давайте обходить и идти тогда по этому илистому берегу, что надо. Да, давайте обходить. Да. Лично вперед. Правда, мне стрёмно ходить по этому илистому берегу там со своей скользко. Массой. Угу. Вот вы слышите какой-то звуки хлюпающие, и к вам сделанный из какой-то типа жестяных. О, звуки слышны. Сделанный из каких-то жестяных листов. Ведомая по краям шестью морскими людьми, выплывает самодельная лодка. Классно, они принесли нам транспорт. Вот такая вот. Я запрыгиваю в нее. Баркас. Ну, все, да. Или как там песня? Ну я запрыгнула тоже... туда. Хорошо. Ну то прямо лучше не прыгать, а то всё прокатить. Варяг вообще-то. Ладно, все. Очень осторожно надо спускаться. Хорошо, я очень осторожно туда залезу. Ну а я лодка с грузоподъемностью у нее хорошая, такой терминатор-то. Я осторожно шагаю в эту лодку. Вот, вот, сейчас потонем все. Он, этот существо, которое с тобой говорило, говорит, мы придумали. Вы четверо, если у вас не получится, будете нашей платой. Хорошо. Он... С запасом. Да. Я согласна. Но вы не должны убивать создателя, он следит за нами. Только постарайтесь спасти своих людей. Хорошо, хорошо, да, хорошо. Да, я просто хочу спасти наших друзей. Хорошо. Не, ну я так понимаю, что создатель, он как бы их защищает, создает новых существ, так что он как бы для них ничего плохого не делает. На месте разберемся. Не, ну плат уже... Ну я знаю ваши на месте, вот этот вот в железной броне опять начнет орать и палить налево-направо. Отдать швартовое! Кричу я. Свистать всех. На, да. Чего, на куда там? Я бы ему сейчас аккумулятор вынула, если бы знала как. Где у него кнопка? У меня меньше здесь страха. Во-первых, у меня всякие инфракрасные, ночное зрение, у меня дротики меня не берут, никакая радиация, так что я тут могу себе меньше позволить. Знаешь, лучше спишь. Вы плывете через это самое озеро. Оно оказывается где-то 500 метров длиной, ну то есть около того, точнее вам не понять. И этот маленький человек, который впереди, все время посмотрит вокруг и говорит, пауки следят. Я за ними тоже слежу. А что за пауки? Почему разные? Почему они не такие же, как вы? Создатель населил все ниши существами. Да ты такой местный бог. Доктор Зло. Создавал там. Да, вы выплываете, и в конце этого резервуара вы видите такие... пузырообразные какие-то штуки, которые торчат из воды, вокруг которых плавают эти вот штучки, которые на вас смотрят подозрительно. Вы их всех видите очень плохо, поскольку они почти в полной темноте, но эти вот пузырообразные штуки, они светятся, они, видимо, облеплены какими-то губками живыми, может быть, вот теми самыми, которые светящиеся, и они источают какой-то свет. Вас подводят сюда и говорят, что можно дальше идти. Там где-то по грудь воды. Когда вы спускаетесь, чувствуете, как у вас под ногами юркают какие-то тела. Есть слово «юркают»? Ну, есть, да. Юркнул. Шастают, да. Не, ну шастают это если по земле. И этот вот товарищ говорит, что я проведу вас дальше. Пауков свои ходы, поэтому будьте осторожны, говорит он еще раз. Я очень некомфортно себя чувствую сейчас. Покруть в воде. Внутри этого корпуса робота. Да. Не, но я уже сроднился со своим железным телом. Уже осознаю себя полностью, в принципе. В общем, вы тут, как можете, наблюдаете за их жизнью. Вам непонятно вообще, что они тут делают. Как они тут живут. Зачем они хотя бы счастливо выглядят. Непонятно вам, как они выглядят. Вот там рыбьи глаза такие. Как и по ним поймешь вообще. Не то, что рыбьи, они просто большие, чтобы видеть. Может, в темноте и под водой. Такие, как у тюленей, знаете. Большущие. Ну, тюлени для меня всегда. Я тем временем спрашиваю у нашего проводника. Вы довольны своей жизнью? Это наш дом, говорит он. А создатель, он заботится о всех, да? Создатель... создал все. Создатель и убивает многое, говорю я, так бормочу под нос себе. У каждого бога два лица, говорит он. Ничего себе, какие образованные, а? Еще и философ. Особенно, да, в религии-то. А вы поднимаетесь повыше от этого резервуара, идете через несколько коридоров и через анфиладу комнат заброшенных, и постепенно выходите, как постепенно, слово паразитами постепенно. Образуется. Выходите к спуску вниз. Похоже, что это съезд спиральный гаража. Знаете, как гаражи подземные? Но. И вот там такой вот вниз спуск. Он говорит, дальше я не пойду. Внизу вы найдете создателя. Есть у вас... Хорошо, я спускаюсь вниз. Есть я у вас какие-то, пошел. Может быть, пожелания в общении с создателем? Я него спрашиваю. Какие-то особенности, может быть? Не убивать создателя, я думаю. Не, ну... Есть ли у него, может быть, имя какое-то, как к нему можно будет обратиться там или еще что-нибудь? То есть как нам с ним общаться? Как вы к нему обращаетесь, вернее, вот, это я не спрашиваю. Создатель, говорит. Ясно, ну, создатель и создатель. Ладно, все, вопрос исчерпан. Хорошо. Мы пошли вниз по этим гаражным штукам. А у меня колесики где-нибудь есть? Нет. Колесик у тебя нет. Сели, доехали. Двигайтесь вниз. Метров 100. То есть они спускаются. Это, видимо, сейчас вы уже там на глубине, может быть, 5-го подземного этажа. Вот заперлись. Захотим выбраться, не сможем. И тут сверху из вентиляции прыгает первый паук. Он агрессивен? Приземляется прямо перед вами. В руках у него копье, он тут же кидается в атаку. Он тут же начинает боевку. Да. Ну, то есть сейчас мы будем уже по инициативе. У нас они примерно будут как скорпионы по показателям. Фу, слава богу, не кентавр. Опять скорпионы. Кентавры слишком хай-левелные. Я поэтому испугался тогда. Ясно. А где наша собака? Сторожители. Осталось снаружи сторожители. Надеюсь, если что залает. Да, залает, да. Вы тут вообще просто услышите сразу же. Зашли чуть-чуть, посмотрели. Так, кто у вас первый двигается-то? У меня 16 порядок. Ну, 10. У кого больше? Марина, конечно, самая большая. Да? А, вот. Марина, у тебя же вроде был самый большой порядок. 18. Самый большой порядок? Да, 18. Сейчас я посмотрю. Я что-то не вижу, где это. Но у женщин обычно... 16 порядок действий, да? С Романом можете выбирать, то есть будет первым. Нет, такой же, как у меня. Что? У меня 14 вообще. Порядок действий у меня... А, так Флеминга, да, точно. Да. Выбирайте, кто будет первый. Ну, хочешь пускай первый. Флеминг вперед идет. Давай. После вас. Нет, после вас. Ты вот как раз впереди стоишь. Так, ну, я так понимаю, что мне оружие все равно вынимать придется, да? Ты его все-таки убирал? А, да, ты же убирал. Да. Вы опять не приготовили оружие. Молодцы. Я с оружием на готове шел все время. Я тоже с оружием. Ну, эти двое, да, перестраховщики. Они просто участвовали в битве при выходе. А ты участвовал в битве при выходе? Ну, получили там много опыта. Так, а сколько до него расстояние до этого кентавра? 2 метра. Ну, хотя на самом деле неважно. Я достаю свой кольт 65-20. И вот. На это у тебя уходит 4. И на это у меня уходит 4, но остается 6. Угу. И я из этого кольта... Так, у меня остается 6, да? Черт возьми. Сейчас же представляю, как многие зрители начинают проматывать туда, где снова начнется сюжет. Точно. Так, где-то через час, знаешь, рассчитывать. Ну ладно, я достаю еще боевой нож свой. Во вторую руку, соответственно. Насколько я... Ничего не все, это еще 4, у меня еще 2 очка есть. И на эти 2 очка я отхожу назад за робота. Традиционно. Раз, два, хорошо. Молодец. Нет, я беленький. Сори. Не тем убежал. Этого тоже. Раз, можно. Два. Теперь Марина. Это 3. А, хорошо. Я тогда тоже нормально, достаю 2. Свой идентичный кольт. Мы все еще не перешли до сих пор на гексы, ну ладно. Поэтому можно читерить, например, здесь по диагонали двигаться гораздо ближе получается. Пора тебе делать такую же доску. Пора. Точно. И. Доску. И? Ее тоже. И у меня остается, сколько, по-моему, 5 очков. Mm-hmm. Да, 9 минус 4, 5. Я пока еще умею считать, вроде. 5, да. Я стреляю в него, что я еще могу сделать? Стреляю в него? Да. У тебя есть кубики-то давай. Есть? Пали. Давай за меня бросай. О, отлично, я люблю. Так будет интереснее. Люблю это дело. Сколько у тебя умений? мы все обречены. А, сейчас, подожди. Это... Легкое оружие. Легкое? Ох, ребята, мы попали, 41. Тут надо в руки брать оружие, тут в этом листе, который вот у нас экселевский, тут оно как-то должно какие-то статы добавлять или еще что-то, нет? Добавляет. Оружие и патроны какие используешь. Так, я пока кидаю, в общем. Да, у него класс брони 10. Хотя он же 31 попасть. А какие у нас дробовики? А поглощения у него нет, я надеюсь? Поглощение у него... Сопротивление повреждению 1, снятие повреждения 5. Это большой, как большой ред скорпион у нас идет примерно. 002. Крит. Ей! Поздравляю тебя, ты попала. Ура! Сколько у тебя повреждения? Надо смотреть патроны. Я лично не помню. Какие у нас дробовики, какие у нас... Вот, пистолеты, что? Поняли. А дробовики у нас здесь винчестер, обрез винчестер, помповый. Винчестер, да. Так, дробовик или обрез у нас? Дробовик. Да? Дробовик, ну пол, полный. Не обрезал. Все, да. Не обрезан. Да. А заряд... Чем, или... Сколько у тебя повреждений? У тебя что за пистолет, скажи, там сейчас ребята рассчитают. Нет, надо патрон, так-то плюс 6. То есть кольт, да, это плюс 6, плюс, но это плюс 6 к патрону. Ну я говорил, сколько патронов у вас еще добавляют. Ты не помню. Говорил, какие. Хорошо, сейчас вам скажу. А пистолет кольт, да? И на дробовик тоже скажи, какие сейчас, так должны быть. Так, у нас время долго, конечно. О, боеприпасы нашел. Боеприпасы. Дробовик нужен и нужен кольт, правильно? Угу. Текс. Потому что тут капец какой-то вообще. Сейчас. Плазменный, фугасный, импульсный, осколочный, стандартный. Господи, 12, дробь там, 40. Это какой у кольта? 10 миллиметров. 10 миллиметров? Да. По-моему, ты говорил бронебойные. Бронебойные? Там, да, какие-то, видимо, разные. Ты говорил бронебойные. Я не знаю, на основе 9? Чего? 10-миллиметровые. 10 бронебойные, да, хорошо. 1D4. Значит, 1D4 плюс 6. Хорошо, а у вашего дробовика, патрон для дробовика 12 калибра, дробь. 1D8. Картечь 1D10. Вот картечь у нас была. Ну, сейчас картечь будет, да, 1D10. Так, это картечь, подождите, найти тогда надо в этом списке, потому что... А у самого дробовика сколько идет? Нет, там у тебя в списке не будет, у тебя... или ты в каком списке ищешь? Ну, в генерации этом, экселевском. В руку пытаешься вставить, что ли, картечь? Ну, левая рука, вот этот дробовик винчестер 12 миллиметров, а потом патроны выбираю, заряд тут выбирается. А там есть, что ли, отдельно? Да, есть выпадающий список сразу тоже еще. Фига себе. А, точно, заряд, черт побери, вот это я не углядел. Давайте расчетчики быстренько. Короче, сейчас 1D4 плюс 6, правильно? Да, да. У кольта. Короче, я выбираю 12 миллиметров дробь. Сейчас, погоди, 1D4 плюс 6 скину. 3 плюс 6, 9. Все сложнее стало. На 9 у первого. Первый минус 9. Ну, кстати, следующий ходит. Кто? Волков или Роман? Кого? Рамон. Ну, Катюня какой, Катюня. У меня 10, щекастый. Да, хороший британчик такой. Так, а кольт 65-20, вы говорили, 10 миллиметров. Бронебойный, да? ББшки, да. Угу. Окей. Что, кстати, по идее игнорирует, собственно, КБ этого чувачка, потому что бронебойный минус 10 КБ, я смотрю. Хорошо. Я вам коммунскую боевую включу. Так кто стреляет, ё-моё? А кто народ должен сейчас ходить? У кого? Да вы заколебали, вообще не помните. У меня 10. Дальше. Ну, значит, Рамон ходит. Рамон. Ну, да, но я тут же выставлял. Короче, я не знаю, поменялось что-то, не поменялось. У меня дробовик в руках. Что надо считать? Сколько у тебя огнестрельное оружие? Не, ну, легкое оружие у меня 25. А дробовик же как-то тоже должен учитываться. Не, он не добавляет. Умение есть умение, но оружие к умению ничего не добавляет. Ну, у тебя вообще почти нет шанса попасть, конечно. И ты, в общем-то, не попадаешь на 88. Это мы еще... Ну ладно, я не буду говорить о том, чему не учитываем, чтобы хуже не стало. Теперь Волков. Так, а что, подожди, у меня же еще там очки остались хода, да? А, да, ты еще можешь разок стрельнуть. Ну, это сколько забирает очков выстрел один? Ты меня спрашиваешь? Да, из... У тебя же там все в твоей... А у тебя же написано N и P. Навскидку и прицельный, под оружием. Прицельный сколько у тебя? Не, навскидку. Тут на самом деле не найти прям быстро, где это M и P, навскидку, под оружием. N. Там у тебя, смотри, у тебя над зарядом OD строчка, потом N и P. N это навскидку, P это прицельный. А, ого. Сразу 5. Над зарядом. 5. Значит, сколько у тебя всего очков действия это было? Да, сейчас. Господи, тут так много информации. По-моему, мне их 7 было сейчас. Это ну, сейчас. Значит, еще раз выстрелить, да, успеешь по-любому. 7. Ну, вот у меня 2 очка остается. Можешь отойти на 2 шага назад за Леминга. Тут Леминг за роботами прячется. У Леминга броня зато есть. Не, ну ладно, я остаюсь на месте. У тебя там такое поглощение, что тебе это копье вообще. Я посмотрю, ли вы учитывать это поглощение, потому что до сих пор еще оно ни разу не было учтено. Давай, Волков, ты что делаешь? Леминг, посмотри, пока у копья какое повреждение. Что ты будешь делать, Волков? Легкое оружие 25. Тоже хреновенько. Да, вот есть смысл вообще что-то делать. Сдавайся. Да мне, походу, в копашку надо врываться вообще. У меня такое ощущение. Как это копашка? У меня вообще ее нет. Не, мне, я говорю. А, ну да, только так. Да зарядись до конца. Да. Не знаю, попробуй стрельнуть. Стрельни. Сам будешь кидать? Не, кинь ты. Отлично, давай. У тебя последний раз было неплохо, надеюсь. Повторишь. Надеюсь. Дебют будет. 96, почти крит. Молодец, ага. Отрицательный. Да. Что там разорвало на части? Да не, ничего, все нормально. Не было крита, будем считать. Буду спекаться в танк. Следующий теперь. Все. Нашел у копья повреждения? Да, я нашел. У копья повреждения 1d12, плюс 3 и плюс еще РУ. Очень неплохо. Раз, два, двигаться сюда. И втыкает копье в Волкова. Сейчас посмотрим с таким успехом. Красота. А почему у огнестрела так не считается урон? Потому что у огнестрела... Как бы, а как? Расстояние просто есть. Что-то. Надо всем же уметь владеть. Если вы не умеете копьем владеть, то вам от этого урона тоже не холодно, не жарко. Еще и подходить близко нужно. 35, он попадает. А почему попадает? Давайте потому, так уж точно подсыпать. Потому что у него умение под 50 где-то. А с учетом брони... А, ну да, попадет. Так, и теперь он фигачит. Там сейчас будем поглощение будем считать, Лемик, ты помнишь их? Сначала отнимаем С... Сначала отнимаем короче, без этих всяких СУ, херу. Давай... Ну давайте просто СУ, который просто... D10! Давай сначала кинем, сколько он ему дает. D10 плюс что там? D12 плюс 3 плюс РУ еще. D12. 10 плюс 3, 13. Плюс рукопашный урон. Рукопашный урон у меня фиг знает такой. Будем считать 3. Не, ну на самом деле там ничего сложного посчитать эти СУ и СП. Так вот как бы. Ну а так чисто. Добро пожаловать в профессиональные настолки с процентом ВУ. Да, мега профессиональные. Все так вот прям там. Отметить это. Откуда-нибудь отнимем что-нибудь. Нормально. Короче, он тебя на 16 царапает копьем этим. Не, ну давайте хоть СУ снимем. Ну ладно. Давай СУ снимем, давай. Ну СУ двойка у кожаной брони, хотя бы вот чисто численно. Давай на 14 так. Тогда он тебя втыкает. Отнимаем СУ, добавляем КА, я не знаю, что тут происходит. Расслабься, Роман. Это все равно промотают никто. Мы вообще можем всякой херней страдать, сейчас танцевать. Потом сказать, знаешь, и на этом мы заканчиваем бой. Если была возможность, я бы тоже промотал сейчас. Просто итог, знаешь, как есть в некоторых играх, типа, автобой. Вот я бы сейчас... Это все равно, что в третьих героях автобой включить, ты че? В этом ходу входят еще трое.